что до супруги Кетута, наладить с ней контакт удается не сразу. Неома, так зовет ее Кетут, рослая, внушительная женщина, прихрамывающая на одну ногу, с зубами, покрытыми красными пятнами от постоянного жевания бетеля. У нее скрюченные из-за больных суставов пальцы на ногах и меткий глаз. Я испугалась ее с первого взгляда. Есть в ней что-то от суровой старой дамы. Она смахивает на итальянских вдов или благочестивых дородных негритянок, не пропускающих ни одной церковной службы. У нее такой вид, будто она готова выпороть вас за малейшую оплошность. Ко мне Неома поначалу относилась с явным подозрением. Что это за фифа разгуливает по моему двору целыми днями, гипнотизируя меня из своего темного закопченного укрытия, кухни? Она словно ставила под сомнение само мое право на существование. Я отвечала ей улыбкой, но она лишь продолжала смотреть, словно раздумывая, прогнать ли меня прочь метлой или оставить в покое. Но потом кое-что изменилось, а началось все с истории с дубликатами книг. У Кетута Лиера накопился целый ворох древних линованных тетрадей и гроссбухов, испещренных крошечными мелкими буковками и хранящих тайные рецепты врачевания на болинезийском диалекте санскрита. Спустя некоторое время после смерти деда в 40-х-50-х годах он перенес его записи в эти тетради, собрав всю медицинскую информацию в одном месте. Эти записи бесценны. Целые тома сведений о редких видах деревьев, цветков и растений и их лечебных свойствах. Около 60 страниц с хиромантическими диаграммами. Многочисленные тетради с астрологическими данными, мантрами, заклятиями и рецептами лекарств. Проблема в том, что спустя десятилетия соседства с плесенью и мышами эти фолианты буквально разваливаются на кусочки. Пожелтевшие, рассыпающиеся, пахнущие сыростью, они похожи на гниющие кучи осенних листьев. Стоит Кетуту перевернуть страницу, как она рвется. «Кетут», — сказала я старику на прошлой неделе, взяв один из многострадальных томов. «Я не врач, в отличие от тебя, но, кажется, эта книга умирает». Кетут рассмеялся. «По-твоему, ей недолго осталось?» «Сэр», — серьезно проговорила я, — «вот вам мое профессиональное мнение. Если в скорости книжке не оказать помощь, жить ей осталось не больше полугода». Я попросила разрешения взять одну из книг в город и сделать копии страниц, пока они окончательно не развалились. Пришлось объяснить Кетуту, что такое копировальный аппарат, и пообещать, что возьму книгу всего на сутки и не испорчу ее. В конце концов, он позволил мне забрать тетрадь с места ее хранения на крыльце после того, как я клятвенно заверила его, что буду бережно обращаться с наследием деда. Я поехала в город, в заведение с интернет-кафе и копировальными аппаратами, и, дрожа над каждой страничкой, сделала дубликаты и подшила новые чистенькие листочки в красивую пластиковую папку. К полудню следующего дня я принесла старику старую книгу и дубликат. Изумлению и восторгу Кетута не было предела. Он был счастлив, потому что тетрадь хранилась у него 50 лет, что, впрочем, могло означать как 50 лет в буквальном смысле, так и просто очень долгое время. Тогда я спросила, можно ли сделать фотокопии остальных книг, чтобы сохранить в целостности содержащуюся в них информацию. И Кетут протянул мне еще один бесформенный, растрепавшийся и еле живой фолиант, полный писанины на болинезийском санскрите и замысловатых схем. «Еще один пациент!» — воскликнул он. «Я его вылечу», — пообещала я. И снова мое начинание имело грандиозный успех. К концу недели я скопировала несколько старых манускриптов. И каждый день Кетут звал жену и, захлебываясь от восторга, демонстрировал дубликаты. И хотя выражение ее лица не изменилось, она внимательно изучила тетради. В следующий понедельник, когда я пришла к Кетуту, Неома принесла мне горячий кофе в баночке из-под варенья. Я наблюдала, как она, хромая, несет напиток через двор на фарфоровом блюдечке, преодолевая долгий путь от кухни к кетутовому крылечку. Сначала я подумала, что кофе предназначается Кетуту, но оказалось нет. Он уже выпил свою чашку, а это была для меня. Неома приготовила ее специально для меня. Я попыталась поблагодарить ее, но ее мои благодарности словно раздосадовали. Она отмахнулась от меня, как от петуха, норовящего прыгнуть на кухонный стол на улице, когда она готовит обед. Но на следующий день Неома опять принесла мне баночку с кофе, поставив рядом миску с сахаром. А еще через день баночку с кофе, сахарницу и холодную вареную картофелину. И так каждый день недели Неома добавляла новое угощение. Это стало смахивать на детскую считалочку по запоминанию алфавита. Я еду к деду и везу ему арбуз. Я еду к деду и везу ему банан. Я еду к деду и везу ему арбуз, банан, кофе в баночке из-под варенья, миску с сахаром и холодную картошку. А вчера я стояла во дворе и прощалась с Китутом. И Неома прошаркала мимо со своей метлой, подметая двор и делая вид, что ее ничто вокруг не интересует. Я стояла, сложив руки за спиной, и тут она подошла ко мне сзади и взяла одну мою руку в свою. Пересчитав пальцы, словно подбирая комбинацию кодового замка, она нашла мой средний палец и пожала его своим большим крепким кулаком. Долгое сердечное рукопожатие. И я ощутила, как в этом сильном сжатии пульсирует ее любовь ко мне, как она поднимается по моей руке и проникает в самое нутро. Потом она отпустила руку и захромала прочь, скрипя больными суставами и не говоря ни слова, продолжая мести двор, будто ничего и не было. А я стояла как вкопанная и тонула в двух реках счастья одновременно.